Глава 31. Теперь Дженовезе планирует снять скальп с Альберта Анастасия. Одной из причин, по которой Вито Дженовезе хотел устранить Альберта Анастасия, были доходившие до него тревожные сообщения. «Эй, Вито, ты знаешь, что я слышал?» — спросил Томас Лучезе по прозвищу Трехпалый Браун, когда они завтракали вместе в итальянском квартале. К этому времени Лучезе занимал высокий пост в одной из пяти мафиозных семей страны. Один из наиболее уважаемых членов правящей верхушки, Трехпалый Браун, получивший это прозвище потому, что на одной руке у него было только три пальца, назвал имя, от которого Дженовезе вздрогнул. «Ладно, ладно, Томми, кончай волынку», — ответил Вито, сделав серьезный вид. Он только что вернулся от своего юриста Джорджа Вольфа, где обсуждал правовой вопрос, который его очень беспокоил и к которому мы скоро вернемся. «Я не шучу», — воскликнул Лучезе. «Я сказал чистую правду. Анастасия просил Фрэнка Костелло, чтобы он вернулся и занял твое место». Сообщение расстроило Дженовезе. Он немедленно начал действовать. Лучшего плана, чем придумал Дженовезе, не мог придумать никакой другой мафиози. Привлечь на свою сторону первого помощника самого Анастасия, Карло Гамбино, для того, чтобы устроить сборщику дани королевские похороны. Ничто не могло так обрадовать Карло, как слова Дженовезе, генерального распорядителя семьи Лучезе. Дженовезе хотел, чтобы Карло занял место Анастасия, которое Альберту наследовал от братьев Мангано. «Я не могу выразить, как я вам благодарен, Дон Вито, за то, что вы просите именно меня об этой услуге», — ответил Гамбино, едва сдерживая слезы. Последовала долгая пауза, во время которой Карло пытался справиться с нахлынувшими на него чувствами. «Дон Вито, это, конечно, особая просьба, и я рад, что вы обратились ко мне. Я не могу выразить, как много она значит для меня и моих близких. В переводе для посторонних это означало, что мероприятие должно стать семейным делом по двум причинам. Во-первых, дочь Лучезе была замужем за сыном Гамбино Томасом. Во-вторых, это должно быть дело мафиозной семьи, потому что с устранением Анастасия Карло поднимается на пост ее руководителя». Дженовезе продолжал наставлять Гамбино. «Дорогой Карло, мне хочется, чтобы ты понял кое-что. Когда Дон Альберт уйдет со сцены, ты станешь большой шишкой. Ты не только будешь управлять своим семейством, но я передам тебе некоторые прибыли от собственных операций. Как тебе это нравится?» Гамбино был в восторге. Это было предложение, которое ни один уважающий себя мафиози с тщеславными намерениями, желающий достичь больших высот в иерархии преступной, не смог бы отвергнуть. «Я согласен выполнить поручение, сделая это достойно», — ответил Гамбино. Заговор составили таким образом, чтобы сразу разрушить далеко идущие планы Анастасия восстановить Костелло как руководителя мафиозной семьи Лучиано. Анастасия хотел вернуть Костелло не только потому, что они были оба выходцы из местечка Педжио в Калабрии, но и для того, чтобы иметь возможность манипулировать Костелло, как ему хотелось. Но убийство не должно было быть осуществлено с использованием боевиков семей Гамбино или Лучезе. Заявку на контракт сделали одному из заслуженных боссов пяти мафиозных семей, Джозефу Профачи. Бывший уже 26-й год главой преступного мира и умело управлявший этим кораблем, Профачи передал заказ на убийство Анастасия сумасшедшему триумвирату убийц, братьям Галло, Джо по прозвищу Безумный, Ларри и Альберту по прозвищу Малыш-Грабитель. Братья мечтали взять на себя работу, от которой отказалась теперь корпорация убийств. Братья Галло вместе с жалким и уродливым Джозефом Джиоэлли были сливками группировки исполнителей убийств. Они убивали только по приказу, исходящему от самого Профачи, но пользовались своими пистолетами не ради того, чтобы доставить удовольствие боссу, к которому испытывали глубокую любовь. Они это делали прежде всего потому, что им нравилась их работа. Они придерживались главного правила, которому следуют все убийцы. Хочешь выйти сухим из воды, помни, чем меньше людей знает о контракте на убийство, тем лучше для них. Отправляясь на охоту на Анастасия, братья Галло могли бы нарушить свой принцип. Возможно, если бы мир узнал о том, что это они ликвидировали Анастасия, которого все боялись, они бы заслужили почет, уважение и славу. 26 октября 1957 года у Альберта Анастасия не было причин менять распорядок дня. Он, как обычно, вышел из своего дома, скрытого за высоким забором, огораживающим его владение в форте Ли, Нью-Джерси, и поехал в новом Олдсмобиле через мост Вашингтона в деловую часть Манхэттена. Откинувшись на заднее сиденье своего роскошного лимузина, Анастасия был похож на брокера или банкира Солл-стрит, которого везут в офис. У него была привычка знакомиться с утренними газетами по дороге на работу. Он был абсолютно уверен, что благополучно доберется до перекрестка 7-й авеню и 55-й улицы, тем более, что вез его телохранитель Энтони Капола по прозвищу «Крутой Тони». Анастасия часто подшучивал над прозвищем Капполы, потому что у него был брат Энтони Анастасия, которого называли также «Крутой Тони», который возглавлял Международную ассоциацию портовых рабочих, профсоюз, в Бруклине. Он ведал по поручению брата рэкетом в районе, где в свое время господствовал Фрэнки Эйл. Позже рэкет здесь перешел в руки братьев Мангана и, наконец, к Анастасия, который и оставался верховным распорядителем. Местом назначения Анастасия был отель «Парк Шератон», ранее известный как «Парк Централ». Отель был домом и штабом известного воротилы горного бизнеса Арнольда Ротштейна, пока того не убили в роскошном номере. Существуют разные версии того, как Анастасия вошел в парикмахерскую Гросса на первом этаже отеля. По одной версии, его сопровождал до двери парикмахерской его телохранитель, по другой, крутой Тони оставил своего босса у входа, а сам поспешил отогнать машину в гараж при отеле, чтобы потом воспользоваться свободными минутами. Третья версия принадлежит некой Вирджинии, фамилия ее неизвестна, которая участвовала в телевизионном шоу Джеральда Ривьеры в 1987 году и сообщила, что человек, которого она знала как Сквиланте, вошел в парикмахерскую вместе с Альбертом и спрятался за стул, когда началась стрельба. В то время среди преступного мира были два печально знаменитых Сквиланте, и оба они, Джимми и Винсент, были по уши в зловонных помоях, так как занимались рэкетом, связанным с вывозом мусора. Мог ли тот или другой быть с Анастасией в день расплаты, нельзя утверждать с уверенностью. Анастасия вошел в парикмахерскую, повесил пальто на вешалку и уселся в четвертое кресло. «Подстригите меня», — сказал он парикмахеру Джозефу Бочини, уселся поглубже и стал ждать, пока мастер закроет его дорогой итальянский костюм белоснежной простыней. Парикмахер только начал работать, как дверь парикмахерской распахнулась, и два человека, чьи лица скрывали шарфы, вошли, вытаскивая на ходу пистолеты. Один из них крикнул хозяину парикмахерской, сидевшему за прилавком кассир: «Молчи, если не хочешь, чтобы тебе вышибли мозги!» Делав несколько решительных шагов и миновал три кресла, они остановились у четвертого, подняли пистолеты и несколько раз выстрелили в затылок Анастасия. После первого выстрела Альберт вскочил с кресла и сделал отчаянный рывок в сторону убийц, но всего лишь разбил зеркало. Потеряв ориентиры, он бросился на отражение убийц в зеркаль. Боевики продолжали стрельбу. Анастасий упал на пол, потащив за собой столик с пузырьками тоника, лосьонами и парикмахерскими принадлежностями. Он лежал, скрючившись лицом вниз. Один из убийц снова прицелился прямо в затылок и сделал последний выстрел. Этого убийцу свидетели описывали как приземистого, около 167 сантиметров роста. Это мог бы быть Джозеф Джиоэлли. У второго убийцы свидетели заметили только его пеги и волосы. Боевики быстро вышли из парикмахерской и бросились к входу в метро, чтобы скрыться под землей. Убегая, они выбросили свое оружие. Один пистолет был найден прямо у входа в парикмахерскую, а другой несколько позже в ящике для мусора на станции метро. Помимо жертвы, убийцы оставили после себя славу ужасных мазил, которая не позволяла даже с натяжкой назвать их профессионалами. Вскрытие, произведенное доктором Милтоном Хелпером, известным главным медицинским экспертом Нью-Йорка, показало, что из 10 выстрелов только 5 попали в цель, причем 4 из них не могли служить доказательством умелости стрелков. Одна пуля попала в левую руку, вторая в кисть правой, третья в спину и четвертая в ягодицу. Анастасия выжил бы после этих ранений и продолжал бы руководить семьей, если бы не последний выстрел в голову, который прикончил его. Убийц так и не нашли. Без особой торжественности, без звуков оркестра и шествий по красному ковру, Карло Гамбино сел на трон, оставленный Альбертом Анастасия, и взял на себя руководство мощной мафиозной семьей, влияние которой при Анастасии распространилось по всей стране. Мысли дать Гамбино титул «Капо ди тутти капи» ни у кого не возникало. Этот титул, как и предполагалось, получил Вито Дженовезе, который пытался добиться его так же, как добился Дон Сальваторе Маранзано, когда создал национальный синдикат и провозгласил себя боссом над всеми боссами. Дон Вито не терял времени, готовя коронацию. Он начал руководство с объявления о созыве совещаний в верхах преступного мира, на котором руководители синдиката должны были принять решение по важнейшим вопросам деятельности мафии. Дженовезе предложил следующую повестку дня совещания. Объяснить синдикату, почему он был прав, выступив против Костелло и Анастасия, которых заменили как руководителей семей. Провести чистку рядов мафии, освободившись от ненадежных и непригодных. Запретить прием в члены мафии недостойных итальянцев и представителей других этнических групп, которые могут стать ненадежными. Стало известно, что Анастасия присвоил 50 тысяч долларов для подготовки итальянских хулиганов к приему в мафию на испытательный срок, который давал им право на участие и получение своей доли прибыли от всех операций синдикат. Принять политический курс по отказу от продолжения сделок с наркотиками в связи с усиливающимся противодействием местных властей, и в особенности федерального правительства. Настойчивая рекомендация Дженовезе заключалась в отказе от доминирующей роли в организации контрабандных перевозок наркотиков. Последним пунктом повестки должны были стать выборы босса всех боссов, капо ди тутти капи, должность которую Дженовезе приготовил для себя. Вито предполагал созвать совещание в одном из главных чикагских отелей, но победило предложение руководителя банды из Буффало Стефана Магадино, который предложил воспользоваться преимуществами сельской местности и провести совещание в поместье своего помощника Джозефа Барбары, расположенном среди живописных холмов в Апалачах. Именно в тот раз сержант нью-йоркской полиции Эдгар Кросвелл помешал собравшимся еще до того, как был разведен огонь под мангалами, и арестовал всех главарей мафиози. Делегатов так быстро развезли по разным тюрьмам, что они не успели избрать Вито Дженовезе. Разгром в Апалачах не дал осуществиться планам Дона Вито стать боссом всех боссов, но его занимала гораздо более важная проблема. Анна, прекрасная женщина, которую он взял в жены, убив ее первого мужа, чтобы освободить ее для повторного брака, вдруг перестала быть такой прекрасной, как раньше. Анна Дженовезе жила, можно сказать, в окружении роскоши. Но, по ее словам, выходило, что она вела скотскую жизнь из-за плохого обращения с ней мужа. Анна устраивала фешенебельные приемы, рассматривала бриллианты как насущную жизненную необходимость, заказывала одежду оптовыми партиями, как будто покупателем был самый престижный магазин в Нью-Йорке «Лорд энд Тейлор», и вообще тратила деньги так, словно ключи от национального золотого фонда в Форт-Ноксе принадлежали ее мужу. Но грубость Вито по отношению к Анне объяснялась его неверностью. Он публично волочился за ее подругами, как за своими любовницами, и бил жену, когда та начинала жаловаться. В конце концов, дело дошло до того, что в ответ на обвинение он пригрозил убить ее. Анна пошла к Фрэнку Костелло, и тот попытался поговорить с Дженовез. «Но ничего хорошего не получилось», — говорила Анна в суде, и Костелло посоветовал Вито найти хорошего юриста. «Могу я нанять вашего краснобая?» — спросил Витто. «Конечно, но только по делу о разводе. Договорились?» Тут снова появляется юрист Вольф. Он защищал интересы Дженовезе в иске Анны, которая требовала раздельного проживания и огромной суммы на содержание, основанной на составленном ею списке собственности, который, как она утверждала, владел муж. Их дом в Нью-Джерси был куплен за скромную цену в 70 тысяч долларов, но последующая перестройка обошлась еще в 100 тысяч долларов. Обстановка и убранство дома обошлась в 250 тысяч долларов, включая золотые и платиновые блюда, итальянские статуэтки, мебель из тика, восточные вазы, мраморные лестницы и тому подобное. Анна имела несколько шкафов с одеждой и мехами. Стоимость самих мехов достигла 20 тысяч долларов, а каждое платье стоило от 300 до 1000 долларов. Вито никогда не платил меньше 250 долларов за костюм и 350 за пальто, 35 долларов за рубашку и 60 за ботинки. «Мы жили очень богато», — заявила она в суде. Деньги не были проблемой. Она отвечала очень неосторожно, особенно когда это касалось хронологии деловых мероприятий мужа. «Все время, пока Вито был в Италии, а я была здесь, в Соединенных Штатах Америки», — давала она показания, «я вела его бухгалтерские книги по всем источникам дохода, включая лотерею. Он в среднем получал по крайней мере 40 тысяч в неделю». Гильотина опускалась на главу мафии. Налоговая служба немедленно взяла в руки карандаш и бумагу, произвела некоторые предварительные подсчеты. Затем с помощью ручного калькулятора, который предшествовал появлению компьютера, подсчитала общую сумму. Как бы работники налоговой службы не считали, общая сумма получалась одна и та же. Более 30 миллионов долларов дохода, о котором Вита ничего не писал в своей налоговой декларации. Сотрудники федеральных служб начали готовить документы, чтобы сделать с Вита то же самое, что они сделали с Альфонсо Капоне четверть века назад. Но расследование зашло несколько в другую сторону. Федеральные власти решили, что добиться более длительного срока заключения они смогут, преследуя его как организатора перевозок наркотиков, того самого бизнеса, от которого Дженовезе решил отказаться. Изменение в содержании обвинения было сделано после того, как молодой перевозчик наркотиков Нельсон Кантелопс, пуэрториканец, отбывавший 5-летнее наказание за операции с наркотиками в тюрьме Синг-Синг, неожиданно вызвал сотрудников отдела по борьбе с наркотиками и рассказал, что ему было известно о Дженовезе. Суть его показаний сводилась к следующему. После того, как он прибыл в Нью-Йорк с островов, ему пришлось столкнуться с рядом крупных поставщиков наркотиков, и он стал их распространителем. Вскоре он передавал пакеты с героином Джузеппе Большому Джону Орменто, одному из Саро Дженовезе и Джеймсу Джимми Дойлу Пламери, являвшемуся Саро семьи Лучезе в Восточном Гарлеме. Поскольку он выполнял эти задания успешно, вскоре ему поручили передачу наркотиков для Рокко Мацци и Натали Айволы, двух ближайших помощников Дженовезе, а затем и для самого Дона Вито. Кантелопс затем рассказал о Дженовезе нечто столь невероятное, что власти разинули рты и подвергли его испытанию на детекторе лжи под яркими лампами, а также всякого рода хитроумным допросом. Порториканец прошел все проверки. Его показания сводились к следующему. «Однажды я был в машине вместе с Мацци, Айволой, Арменто и Пламери. Когда подошел Дженовезе, я отдал приказ перенести распространение наркотиков в Бронкс. Кантелопс был быстро доставлен в федеральное большое жюри в Манхэттене. В июле 1958 года Дженовезе и 23 других члена его банды были обвинены в заговоре в целях распространения наркотиков. Суд был намечен на весну 1959 года. Тем временем Вито Дженовезе на домашнем фронте был как контуженный под градом снарядов, выпускаемых его отделившейся супругой, жаждущей развода и требующей щедрого содержания. Она рассчитывала получать $1000 в месяц, согласно решению разумного судьи. Многие показания были просто уморительны. Женщина, позвонившая по телефону, назвала себя Элизабет. Она говорила по-итальянски и спросила Вито, нахожусь ли я поблизости. Когда он ответил, что я все еще не ушла, Элизабет рассердилась и спросила Вито, чего я там дожидаюсь. Адвокаты Анны спросили ее, та ли это была женщина, на которой Дженовезе хотел жениться. «Нет», — ответила она, — «это была другая женщина, Вито очень легко вскружить голову». Тогда Вито смеялся над этой частью ее показаний, но ему пришлось поежиться, когда чуть позже Анна рассказала, как ее муж получал $40 000 в неделю только от итальянской лотереи и огромные суммы денег от других операций, связанных с рэкетом. «Он владелец», — заявила Анна, рассказывая о том, какой ее муж имеет отношение к операциям с лотереей. Позднее он как-то высказался по поводу иска Анны. «О, женщины! Они загадка, большая загадка. Эта женщина прожила со мной 20 лет перед тем, как уйти от меня, а потом разрушила все и дала показания, что я гангстер. Вот где начались все мои беды». Хотя Анна открыла всему миру размеры богатства своего мужа, Она неожиданно изменила свое намерение получить от Дженовезе большое содержание. Она удивила суд, заявив: «Все, что мне надо, получить $350 в неделю и $1500 для оплаты адвокатов. Но я хочу, чтобы вы знали, мой муж мультимиллионер». По решению суда Дженовезе должен был платить Анне еженедельно $300 и гонорар адвокатам в указанном ею размере. Из-за ограничения, которое Фрэнк Костелло оговорил с Дженовезе, использовать услуги его юриста Джорджа Вольфа в судебном процессе только по делу о разводе, приходилось признать, что человек, который должен был вскоре стать боссом над боссами, выиграл битву, но проиграл войну. «Вы мне здорово помогли», — благодарил Вито Джорджа Вольфа. «С другим адвокатом я бы оказался в приюте для бедняков». Для федерального суда, рассматривавшего обвинения, связанные с наркотиками, Дженовезе подобрал себе другого адвоката. Этот судебный процесс закончился осуждением Вито и еще 14 его соучастников. Из 23 привлеченных к суду, 9 скрылись от правосудия. Он был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Анне Дженовезе предстояло жить в достатке в том случае, если она не оказалась бы замурованной в фундаменте какого-нибудь небоскреба в Манхэттене, где они росли в это время как грибы. Но Вито предпочел старый способ мафии: хочешь отомстить — убей брата своего врага. Таким братом, которого Дженовезе решил убрать, чтобы свести счеты с Анной, был ее близкий друг и доверенное лицо Стив Френзе, на попечение которого Вито оставил свою жену, когда бежал в Италию, чтобы избежать обвинений в убийстве. Совершенно очевидно, что Френзе выполнял обязанности и в спальне Анны на протяжении всех лет отсутствия ее мужа. Даже после возвращения в Соединенные Штаты Америки Вито не сомневался, что отношения Анны и Стива продолжаются. Но Дженовезе был великодушен, поскольку сам постоянно имел связи с женщинами. Джо Валачи сообщил, как был уничтожен Стив Френзе. «Его заманили в ресторан, который принадлежал мне. Двое наемных убийц, с которыми Дженовезе заключил контракт на устранение Френзе, уже были там. Они набросили ему на шею веревку и затянули ее так, что у Стива глаза вылезли из орбит. Одновременно они сбили его. Через несколько часов тело Френзе было найдено на заднем сиденье его автомашины, брошенной в районе Гранд Конкорд в Бронксе. Хотя к этому времени Вито уже был изолирован от общества и находился в тюрьме, он осуществил свою месть Анне, лишив ее возможности провести остаток дней с единственным мужчиной в ее жизни, которого она любила. Вито Дженовезе провел за решеткой 10 лет и ожидал рассмотрения петиции о досрочном освобождении, но дождаться ответа ему было не суждено. Вито Дженовезе умер в тюрьме в 1969 году.